Тема третья. Политическая мысль России. Заметное отставание в развитии политической теории и практики в России от передовых западных стран вовсе не означает отсутствие в многовековой истории нашей страны оригинальных политических идей, учений. История российской и западной политической мысли имеет и схожие моменты развития и существенные различия. Эти различия обуславливались не только культурной средой, в которой развивалась русская политическая мысль, но и такими факторами, как географическое положение страны, климатические условия, внешнее окружение и так далее.